Я, конечно, блефовал. То, что молодой ныне сын боярский Годунов у власти будет, сначала как серый кардинал, а позже и как русский царь, это я знал точно. А вот сумел ли наместник подружиться с Годуновыми, в доверие войти к Борису, пока он не в фаворе, это уже от самого Демьяна зависит. По крайней мере, я открыл ему карты и указал путь. Подумать только. Началось все с шутливого предсказания, а поднялось в политику, во власть, в самые верха. Я снова и снова задавал себе вопрос, а зачем мне самому это нужно? Дьяком я не стану, это понятно, и к бабке ведунье ходить не надо. И не боярин я, и особых заслуг перед государем и страной нет. Но если я поведу себя после видений своих, как бескорыстный простачок, у таких напыщенных вельмож, как наместник, это подозрение вызовет, и потому опасно. Демьяну этого не понять. По его убеждениям, если кто и оказывает кому услуги, то только за деньги или желая в дальнейшем занять высокий, считай, хлебный пост. Пусть остается при своем убеждении, пока мне это на руку. Городской правитель сам корыстен и убежден, что все такие. Наместник задумался, потом хлопнул рукой по столу. «Быть посему. Подсохнут дороги, в первопрестольную поеду. Дела делать надо, да и с Годуновыми познакомиться, молодого Бориса поближе узнать. Не в самом деле, кроме подарков, ничем не рискую. Почему бы не попробовать?» Совет ты дельный да разумный дал. Боярин раскраснелся, расправил плечи, глаза горели. Грозный облик выражал желание развить бурную деятельность, которую задерживала неподвластная ему провинциальная весенняя распутица. Наверное, блюститель государевых интересов во Владимире пытался представить себя царедворцем в Кремле. Ты вот же, ты выпивай, закусывай, да между делом еще вот что присоветуй. Да ты ешь, ешь, не стесняйся. Дочка после лечения твоего и впрямь расцвела, похорошела. Неожиданно для меня наместник помягчел лицом и чуть не прослезился. Чувствовалось, что дочь свою он любит искренне. Видные люди владимирские ко мне подкатывать стали, издалека начинают. Да только чую, не просто так зачастили, породняться хотят. Раньше-то, как дочь хворая была, никто и не помышлял о том, а теперь... Оно и понятно, ликом пригожа, все при ней, отец в причинах не беден. Понял я, Демьян Акинфеевич, куда клонишь? Прожевав куриную ножку, ответил я. Лучшего хочешь выбрать? А то как же, своя кровиночка. Ее спроси. Наместник удивился. Это зачем еще? Кто ей люб, за того и замуж отдавай. К тебе ведь не худородные ходят, стало быть, с голоду не помрет. А жить крученица есть нелюбимым. Коли насильно замуж выдашь, всю жизнь придется. Знаю, знаю, что скажешь. Заметил я протестующий жест боярина. Стерпится, слюбится, и нам родители невест выбирали. А ты спроси Ксению, может, люб ей кто. А если тебе родители молодца по душе окажутся, то и по свадьбе разговаривать можно. Дерзишь у меня? Испокон века так было, не нами заведено. Тогда чего меня спрашиваешь? Демьян покрутил усы, всевластный владыка человеческих судеб, оставался тверд даже в отношении счастья дочери. Довольно иди, я и так на тебя времени много убил. На меня? Удивился я. А мы только о тебе, боярин, да о дочке твоей и говорили. Я вытер руки полотенцем, поклонился и вышел. Можно подумать, Я сам в этот дом просителем пришел. Одно хорошо, позавтракать успел. Выйдя за ворота, я плюнул с досады. Ведь давал же себе зарок не связываться с власть имущими. Так нет же, вляпался. Теперь не отстанет. Как что новое взбредет в барскую голову, будет опять меня вытребовать через гонца, да выспрашивать про будущее, грядущее. А мне нравится людей лечить. Сам виноват, уж больно наместнику пришлись по нраву мои советы и предсказания. Эх, что бы сказала моя Наташа из такого далекого 21 века, услышав обо мне, как об оракуле при Владимирском наместнике. Наверное, бы обмерла от страха. Риск-то какой. А ведь и в самом деле, моя ошибка в прогнозах колом мне обернуться может. Такая перспектива закончить существование в средневековой Руси меня никак не устраивала. А если взбредет в голову ему клещами палача из меня информацию извлекать? Это сегодня он добрый, пока все складывается. А ну как удача от меня отвернется? Нет, пока не поздно, надо выкинуть из головы Демьяна и заняться любимой работой. Для поддержания формы пациенты нужны. Руки забывать навыки не должны. На улицах меня стали узнавать, раскланивались при встрече. Многим я в городе уже помог, причем реально. Незаметно для себя, за размышлениями, я дошел до дома, где организовал амбулаторию.